В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем. Не оставив осень, ты улетела в лето. Отчего-то очень мир изменился мой. Без тебя мне трудно, грустно и безлюдно. Я сажусь в машину, еду к морю за тобой. Без тебя мне трудно, грустно и безлюдно. Я сажусь в машину, еду к морю за тобой. Все, что хоть немного в жизни сближает нас. Мне для счастья надо быть с тобою рядом, чтобы видеть мог я блеск твоих зеленых глаз. Мне для счастья надо быть с тобою рядом, чтобы видеть мог я блеск твоих зеленых. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Лето – это маленькая жизнь на парусной яхте у берегов Крыма. Именно таким запомнит это лето мои сегодняшние гости. Основатель проекта «Белая трость» Олег Колпащиков из города Екатеринбурга и также Евгения Малышко из Москвы, участница одного из проектов, проекта «Паруса духа». Итак, здравствуйте, Олег, здравствуйте, Евгения. Добрый день. Олег, вы уже были в гостях у нас в программе «Зрячее сердце» в мае, и именно благодаря тому эфиру у вас в команде появилась Евгения. Да, так и было. Вот расскажите об этом. Подробность такая, что Евгения написала письмо: немедленно и срочно хочу вступить в проект «Паруса духа». Потом пришло рекомендательное письмо от Светланы Ворониной, в котором Светлана писала, что я ручаюсь стойкости и в активности этого будущего бойца с мировым океаном. У нас был комплект на лодку, экипаж был 8 человек, полностью скомплектован, но были у нас 2 запасных места для людей, которые мы планировали добавлять на переходах. В одну из ночей мне пришло письмо от Евгении, что вот не помню точно, какие были слова, но они были четкие, внушительные, разящие, что вот мне надо, и все в другой момент. Поэтому или сейчас, или никогда. Включили в экипаж, и никто, я надеюсь, не пожалел об этом. Евгения проявила все хорошие качества, которые даже не были в ваших рекомендациях. Евгения, вот расскажите ваши ощущения. Первоначально ведь просто вы послушали передачу на радио Рансис. Да. И больше ничего, и как-то и забыли об этом, а потом... Первоначально все примерно так и было, да, что была передача, потом был сайт. Поначалу я действительно и про то, и про другое забыла, как-то так пролистала краем сознания, а потом вернулась и поняла, что это то, где я хочу быть. И почему это уже середина июня, а я еще не там. Вот, собственно, так все и начиналось. Изначально ничто не предвещало, но, как говорит Олег, в один прекрасный момент я села, написала ему письмо. С требованием взять на яхту. Всем ребятам, девчатам, которые хотят жить хорошо и которые хотят помогать другим, надо быть везде. Вот Евгения убедилась, что у современного инвалида работает вагон и маленькая тележка. У нас было столько встреч, столько мероприятий. И если бы параллельно где-то ходили еще 10 таких яхт с такими же людьми, для всех бы в мире нашлись бы дела. Теперь давайте перейдем конкретно уже к парусам духа. Олег, для тех слушателей, кто не знаком с предыдущим эфиром, напомните краткую информацию об этом проекте, да? Его цели и задачи. Цели и задачи Белой Трости — это повышение социальной деловой активности инвалидов и общества в целом. Цели и задачи парусов духа — это развитие международного инклюзивного взаимодействия. Паруса духа — это яхтенный проект, парусный проект — это путешествие кругосветное на яхте с участием инвалидов. Проходят тренировки с 2011 года. Большие экспедиции начнутся со следующего года. Проект не для инвалидов, а проект с участием инвалидов, в котором инвалиды вместе со здоровыми людьми, с другими социальными группами учатся достигать цели. Вместе учатся взаимодействовать, работать, используя сильные стороны друг друга. Проект открытый, в него может вступить любой, и человек с инвалидностью, без инвалидности. Главное — это активность, главное — это вот настойчивость, желание научиться интересно жить, научиться быть полезным. Просто духа — это международный проект, то есть мы делимся за границей всем хорошим, что есть в России, и мы ищем классные примеры людей с инвалидностью или без инвалидности, неважно, которые существуют за границей, какие-то примеры, опыт, и рассказываем о нем, об этом опыте дальше в других странах и в нашей стране. Понятно. Ну, теперь перейдем уже к крымскому этапу. Олег, почему именно Крым выбрали вы? Ну, во-первых, важно тренироваться у российских берегов. У нас получилось и Азовское, и Черное море. Потому что проект все-таки основан в России. Это первое. Второе. Крымский этап мы выбрали. Почему? Потому что следующий большой этап, который будет вокруг Европы, он как раз будет заканчиваться в Черном море. Дальше. Ну, естественно, нынешняя ситуация в Крыму, когда кто-то пытается ее обострять. Мы считаем, что инвалиды совершенно спокойно могут задавать тему хорошего мирного созидания, взаимодействия и так далее. Вот три причины, по которым был выбран Крым. Не только Крым, не забывайте, что мы начали в Таганрог, это Ростовская область, Азовское море, Крым как часть и Черное море. То есть мы делали мероприятия и в самом Ростове, и в Таганроге. Наверное, начнем с самых истоков вашего знакомства с Евгенией, да, знакомства Евгении с командой. Это в Москве происходило, я так понимаю? Да, это происходило в Москве. Потом, 4 июля, в аэропорту Внуково мы встретились и полетели в Ростов-на-Дону. Я так понимаю, что вы, Евгения, легко влились в коллектив. Проблем у вас не возникало, это все произошло спонтанно, очень быстро. Ну, с моей стороны, мне кажется, не возникало, а так вопросы к коллективу. Да, мы потом опрашивали коллектив, скрытых жалоб тоже не было. Мы летели из Екатеринбурга вчетвером, ваш покорный слуга, Артем Мамылин, который работает управляющими проектами Белой Трости, и двое сотрудников Свердловской областной библиотеки для слепых, это Сергей Уймин, незрячий специалист по GPS-навигации, Анастасия Харланцева, она зрячая, начальник редакционно-издательского отдела. И вот в Москве, в Внуково, к нам присоединилась Евгения Малышко, странствующий рыцарь, человек с опытом. Евгения отлично вошла в наш коллектив, человек абсолютно приспособленный к жизни. Мы остались с Сергеем Уйминым в Ростовской области, в Ростове самом. Ребята поехали готовиться к путешествию, Женя, Артем и Настя. Мы с Сергеем Уйминым поехали проводить мотивирующие мастер-классы в организации, который называется «Ростов без наркотиков». Что это был за мастер-класс? Мотивирующие мастер-классы у нас в организации, которая называется «Урал без наркотиков», мы проводим для ребят, которые пытаются избавиться от алкогольной и наркотической зависимости, мотивирующие мастер-классы, продвинутые инвалиды реабилитируют бывших наркоманов и алкоголиков. И точно такие же мастер-классы мы провели в мужском отделении организации «Ростов без наркотиков» и в женском. А ребята тем временем готовили экспедицию, они познакомились с командой, съездили за продуктами. Наши друзья нам предоставили хороший дом на берегу моря Азовского, где у нас была штаб-квартира до экспедиции и после нее. Пытались мы сделать первую инклюзивную гонку на призы «Паруса Духа». И собралось около 40 таганрогских яхтсменов. Виктор Клоков, наш бессменный тренер, 2011 года организовал эту гонку первый день выхода на 6 число. Но ветер был чуть-чуть сильнее, чем нужно, и гонка не состоялась. А так должна была быть первая гонка со слепым входом в каждом экипаже. Но вечером погода наладилась, и мы смогли отойти уже с экипажем во главе с капитаном Алексеем Суховеевым через Азовское море двинуться в первый переход до Керчи. Дышит синие утесы, морской прибой. Я погляжу на древнюю природу и наяву. На облаке большого теплохода я уплыву. Я еду к морю, еду. Я еду к ласковой волне. Счастливей встречи нету. Счастливей встречи нету на всей земле. У самого подножья Карадага есть коктебель. Счастливым мне веселая ватага из трех недель. Там паруса натянуты, как струны летят, звенят. Как ветреный юный зовет меня. Я еду к морю, еду. Я еду к ласковой волне. Счастливей встречи нету. Счастливей встречи нету на всей земле. Там тучи по горам всегда кочуют и облака. Там скалы, словно рыцари в кольчугах, стоят века. Там ждет меня девчонка у причала, колышет день. Девчонка та на письма отвечала мне через день. Я еду к морю, еду. Я еду к ласковой волне. Счастливой встречи нету. Счастливей встречи нету на всей земле, на всей земле, на всей земле. Вопрос к Евгению. Вот наступает первый день отплытия. Первые моменты на борту яхты. Какими они для вас были? Первые моменты были окрашены в совершенно эйфорические тона, потому что я, по-моему, не могла поверить своему счастью, что я действительно здесь, что мы действительно вот сейчас отходим, что все эти люди, с которыми я только-только познакомилась, мы с ними нашли общий язык, идем в морское путешествие, и впереди нас ждет столько всего нового. То есть не было страха, не было такого момента привыкания? По-моему, у меня на тот момент ни для страха, ни для чего иного эмоций просто не оставалось. Но одно дело, прогулка на яхте такая приятное, романтическое. Совсем другое дело вот идти в море так серьезно, как вы это делаете. И помимо того, чтобы дышать воздухом, наслаждаться, что-то еще делать в быту, да? Как с этим дело обстояло? Мы там не просто 2 недели катались под приятным южным солнышком, готовили, ели еду, занимались, опять-таки, гуманитарной составляющей нашей экспедиции, наверное, это вопрос коллегу. Что-то делали наравне с экипажем. Евгения, и вам все это удавалось, да, в плане быта? Ну, понятно, что гуманитарная миссия — это проще, да? О чем-то рассказать, показать незрячим. Это все-таки в силах, да, для нас. А вот бытовая сторона вас не затрудняла? Ну, во-первых, не затрудняла, а во-вторых, а какие у меня варианты? Я туда попала, значит, надо делать. Да, чем прекрасен яхты, над берега отошли. Вот у нас 9 человек живет, и надо как-то вместе жить, вместе пытаться решать бытовые вопросы, да, и жизненные. Выбора нет, и поэтому так вот галадок настраиваются сразу, что на взаимодействие и на адаптацию. И чем и хорош яхтинг для интеграции инвалидов? Тут выбора нет. Или ты интегрируешься, или ничего. Человек, который попал на яхту, он уже вот эти все вещи в голове внутри поделал. У нас какой 10-й этап, еще не было ни одного человека, который вот сел, я инвалид, там не было. И я уверен, не будет. Потому что, когда мы говорим про яхтинг, все говорят, о, класс, яхтинг, там, Таиланды, Сингапуры, Куба, здорово. И только доходит до дела, только говоришь, вот, давай загранпаспорт, сейчас билеты будем оформлять. Большинство людей пропадает, и все, ой, я билеты не смог, ой, у меня там что-то, ой, я некогда, понимаете? На самом деле, это человек в голове вот это пока не может решить. Те, кто это решил, они на яхте начинают сразу же искать, как себя применить. Первая остановка ваша была в Керчи. Я знаю, что вы посетили Керченское предприятие для слепых. Очень интересное предприятие. 500 человек работающих, половина инвалиды. Предприятие было успешно в 90-х годах. Они скупили все окрестные предприятия, когда все валилось. Производят там стандартные что-то крышки, еще что-нибудь. Хорошо продаются, очень хорошо чувствуется налаженное руководство, продажи. И что максимально приятно и интересно, что общество слепых находится при предприятии, а не наоборот. То есть не предприятие работает на общество слепых, а общество слепых помогает каким-то образом организовать работу слепых на этом предприятии. Во главе угла дело. С экономикой у них полный порядок. Там понятно, что на Украине были льготы по налогу на прибыль. Льготы они сохранили, но не в льготах же дело. Дело вот как раз видно, что люди продают на самом деле. Общество слепых им старается в этом деле помогать. Олег, расскажите о том, как в Керчи принимали вас. Как вот восприняли эти люди ваш приезд? Значит, только мы перешвартовались с утра в Керчи. Один из членов нашей команды, это таганрогский моряк. Паша пошел на берег, там привязывает концы, прибегает к берегу. Он говорит, слепой с собакой ходит. Мне говорит, его привезти. Вышли. На самом деле незрячий взрослый уже мужчина. Мы познакомились с ним. Лев Константинович, они супругой гуляли по берегу с собачкой-поводырем, которую он сам воспитал. И Олег Константинович, в свою очередь, передал информацию на фабрику, и потом приехали от фабрики люди. Мы съездили на экскурсию, познакомились. Керчи. Керчь – отличный город. Какой следующий была остановка ваша? Следующая остановка была Ялта. Стали мы в порту. Не очень удобная стоянка для слепых. То есть разница была метр, метр двадцать между причалом порта и нашей палубой. Буквально прыгали с рейлинга, запрыгивали на причал. Это надо было видеть. Мужчины на руках в это время держали яхту, чтобы она не качалась. Да, мне приходилось совершать некоторые акробатические упражнения. И слово «спрыгнуло» здесь немножко неверно, потому что мы там стояли 3 дня. Постоянно нужно было ходить на берег, с берега на берег. К третьему дню, мне кажется, я могла поступать в цирк уже без какого-либо проходного экзамена. У нас как раз проект для того, чтобы у людей получалось что-то новое. Получается, проявляются новые способности. Это то, для чего наш проект. Потому что способностей полно, много из них не используется, а тут реальный шанс шагнуть за грань своих, в первую очередь, возможностей и почувствовать новые, особые возможности. Главное, что в этот момент в большинстве случаев совершенно не воспринимаешь все происходящее как раскрытие каких-то своих способностей. Все идут в Ялту, и ты идешь в Ялту. То есть воспринимаешь это абсолютно как должное. Вот как такими примерами, так и с какими-то более сложными. В Ялте тоже были встречи, мероприятия были? Да, мы встречались с местным обществом слепых, приезжало представители Симферопольского общества слепых. Встреча была в Центральной городской библиотеке. Мы привезли Таганрогское общество слепых, послало Симферопольскому обществу слепых книги для детей брайлевские на русском языке. Не было в Крыму. Ростовчане, таганрогцы послали книжки, на яхте привезли и как раз в Ялте передали симферопольцам. Если говорить о Ялте, то за эти 2 дня, которые мы там стояли, мы просто так хорошо погуляли по городу и практически полным составом слазили вот на Ай-Петре, на горное плато. Ну, это была, так скажем, прогулка. Потом вот следующая остановка у нас была в Балаклаве, и там мы тоже сходили в очень интересный музей, тоже практически полным составом. Музей сейчас находится на ремонтной базе подводных лодок. В советское время, в 50-е годы, была создана ремонтная база секретная, хорошо замаскированная, что говорят, что сами балаклавцы не знали, что там находилось. Ну, может быть, и знали, но хорошо молчать. И, наконец-то, все мы, люди, в общем-то, не южные, почувствовали себя хорошо, когда на улице +35, а внутри горы +15, и мы имели возможность немножко передохнуть от этой крымской жары. И очень интересный музей сам по себе, и то, что действительно находится, это внутри горы, то есть это над тобой несколько сотен метров базальта. Главное, что было это интересно не только мне как историку, но и всем остальным как не историкам, мне кажется, было настолько же интересно. В Севастополе мы тоже стояли 2 дня, зато погуляли в Севастополе с девушкой-уроженкой Севастополя, она нам тоже что-то рассказывала, попоказывала, поводила по каким-то историческим красивым памятным местам. Я знаю, что в Севастополе незрячие люди, с которыми встречались, восприняли неоднозначно вот ваш приезд, вашу деятельность. Отношение было такое двоякое. Когда мы пришли утром на встречу уже с обществом слепых, нам с Настей подцепился такой мужичок. Он явно вообще незрячий, еле-еле ходит. Ну, не потому, что у него с ногами что-то, а потому, что он незрячий. И спрашивает нас, а где белая трость? Ну, мы с Настей ему отвечаем, что вот мы и есть белая трость. Сейчас все расскажем, сейчас познакомимся. Что он говорит? Нет, вы мне саму белую трость покажите. А то мне уже 3 года завод обещает ее выпустить, и все никак. В библиотеке опять центральной провели встречу с общественностью, там мы познакомились с представителем общества слепых. Мы провели встречу специально для моряков, для яхтсменов, вот, договорились с ними тоже о сотрудничестве. И на утро мы пришли на фабрику слепых, тоже хорошо поговорили, обсудили там по компьютерам, тоже передали новейшую информацию по GPS-навигации. И получили на предприятии общества слепых Севастополя одну из полезнейших вещей, они нам подарили, которые очень нужны в яхтинге, в парусном спорте. Оказывается, на предприятие общества слепых Севастополя такую вещь производят. Может быть, мы сделаем это викторину, кто угадает, что это за вещь, получит приз от парусов духа. Давайте вот так сделаем. Ну, естественно, слушатели должны быть не из Севастополя. Но вот пусть угадает, и мы эту вещь увезли, потом подарили яхтсменам на Балтику. В длительных экспедициях на море вещь бытовая. Яхтсмены и латышские очень оценили качество этой вещи, качество этого продукта. Причем не было готовой продукции, и при нас вот за 15 минут, пока мы собираем, и выпустили несколько десятков этих вещей, поэтому объявляем викторину на радио Рансис. Кто угадает, да, обязательно мы передадим призы от парусов духа. В море ходят пароходы, совершают моря скитаться, для тебя любое море одна вода. Море ходит пароходы, совершают переходы. Море ходит пароходы туда-сюда. А тебе не догадаться, для чего в морях скитаться, для тебя любое море. Я знаю, что в Севастополе также было событие историческое, да, это подписание соглашения между двумя отделениями Единой России, да, екатеринбургским и севастопольским. Мы принимали участие, наша делегация области прилетела на самолете, мы зашли с моря. Вот у нас был знак Свердловской области на корабле, на нашем яхте «Буревестник». Подписание как раз вот этого соглашения, это было финалом мероприятия в Севастополе. Да, благодарим, кстати, Единую Россию, они поддержали вот нашу экспедицию, в том числе материально, как и наши давнишние партнеры, Курганский мясный комбинат, авиакомпания UTR. Мы двинулись в обратный путь. Обратный путь у нас уже был практически без остановок. Севастополь-Таганрог, практически 400 миль морских. Да. Шли в сложных условиях, против ветра, против волны. Но экипаж справился. Были курьезные случаи, когда шли под парусом. Кок незрячий тушил мясо на сковородке. Это были вы? Да, да. Долго тушил мясо в сковородке. На очередной волне сковородочка уехала у нас с плиты. Мясо рассыпалось под плиту. Трагизм этой ситуации в том, что вся команда уже сидела с ложками в руках. Женя помогала, Сергей Уймин тоже помогал на кухне. Иван Таганрогский, моряк, матрос. Кухня — интересное место на яхте. В Таганроге вы посетили лагерь украинских беженцев. Вот расскажите, каким было впечатление? В новостях мы слышим много об этом, да? Вот как это все в реалии выглядит? Люди пытаются... Кто-то говорит, мы с вами поедем в Петербург. Пара там подошла, я говорю, мы не из Петербурга, а с Екатеринбурга. Сергей Уймин собрал большое количество детей, они с удовольствием поплели корзинки. Настя Харланцева порисовала с меньшими еще ребятами открыточки. В общем и целом обстановка рабочая. Люди пытаются интегрироваться в новую жизнь. Я думаю, что тут инвалиды тоже могут помочь, потому что продвинутые инвалиды — это как раз те люди, которые могли адаптироваться в новой жизни. Но я думаю, что вот такие встречи, они все равно важны. Они важны для беженцев, потому что тут реально конкретные примеры людей, которые смогли интегрироваться в новую жизнь. Я имею в виду продвинутых инвалидов. Мы же ездим для того, чтобы люди могли посмотреть на людей, которые действительно могли изменить свой мир и изменить свою жизнь. Самое же главное, что те вещи, которые мы запускаем, они продолжаются, в том числе без нашего личного присутствия. Мы можем ширить горизонты нашей деятельности. Вот, с Евгением мы проводили мероприятия. Ездили с Евгением в детский дом «Да слепо, глухо, немо». Мы и с Артемом Мамылиным, и с Татьяной Рединой, колясочницей. Вернувшись из Крыма, в прошедшей неделе Олег с Артемом снова прилетели в Москву, где их уже ждали мы с Татьяной. И поехали в Сергиево-Посадский детский дом для слепоглухих, где была запланирована некоторая культурная программа. Что там удалось? Удалось пообщаться с детьми. У нас было 6 ребят, 3 девочки и 3 юноши. Приехали, познакомились с ребятами, взяли их. Нас было 3 незрячих: Олег, я и преподаватель ориентировки в детском доме. И пошли в магазин. Тут-то у детей приключения начались, потому что, конечно, это дети, которые живут в очень хороших условиях, но поход в магазин для них — событие месяца, конечно. Купили продукты, на выходе наелись мороженого. Тут были аплодисменты Олегу, который вышел последний с мешком мороженого. И, вернувшись обратно в детский дом, готовили ужин. У детей тоже, опять-таки, была масса впечатлений от того, что они могли поучаствовать в процессе, то есть они могли не просто прийти там в столовую и съесть какую-то котлетку, вот, а могли поучаствовать в процессе, могли и чему-то поучиться, и закрепить какие-то свои навыки, и сделать все это вместе, и, там, не знаю, почистить картошку, порезать лук, тереть морковку, сделать там обжарку, закинуть все в кастрюлю. Мне кажется, не каждый просто так вот произвольно взятые 6 ребят этого возраста были бы счастливы от приготовления обеда. Ну вот, эти ребята были счастливы и до, и в процессе, и, конечно же, во время поедания этого супа. Да. И после, да, и во время поедания супа, и после однозначно. Потом одна из девушек, Настя, писала Олегу всякие разные благодарственные письма. Насте 17 лет, будет 18, поэтому для нее, конечно, крайне важно вот эта адаптация в мир. Но мы договорились, что в сентябре, в октябре мы приедем еще, погуляем по городу, в метро сходим. Мы продолжим работу по адаптации, по интеграции. То, что они идут навстречу, это очень важно, потому что, ну, наверное, тоже они понимают, что у этих детей нет другой возможности. С нами ездила колясница Татьяна Редина, тоже она преподаватель в школе для инвалидов. Она своим опытом делилась с ребятами. Все это мы стараемся делать с хорошим настроением, с таким элементом праздника. Ну да, показать, что невозможное возможно, да, и все-таки, что отношение к инвалидам надо как-то менять. Инвалидам надо научиться как раз эти сильные стороны проявлять, причем проявлять не в каком-то протестном ключе, а именно в созидательном, мягко, спокойно, плавненько. Почему? Потому что у инвалидов, у них очень серьезные силы активизированы, в том числе сила духа. И это, ну, это правда пугает вообще, это нормально. А у инвалидов надо вот эти силы, которые у них там гиперразвитые на уровне атомной бомбы, потихонечку, мягко, плавно направлять на пользу общества, чтобы общество воспринимало не как разрушающее, а как созидательное. Олег, посещая те школы, специализированные для слепых, вам удается педагогов убеждать? Если ты пришел, если ты демонстрируешь своим поведением вот эти навыки, никого ни в чем убеждать не надо. Люди верят, что ты так живешь, люди верят, что те люди, которые с тобой приехали, точно так же живут. В краю, где ветра, море с детства, как мать, учило меня песни звонкие петь и уметь. Всегда в трудный час парус воли крепить и шквалы встречать. Спасибо тебе, синеглазый простор, я твой сын навсегда, навсегда. Если стал я большим, о море, как ты, если верность тебе пронес сквозь года, если смог научить я других любить и мечтать, значит, море меня растило не зря. Кто сказал, что моря бывают мелки? Кто сказал, что моря свирепы порой? Море добрых добрей и нежней, ведь в каждом из нас есть частица его. Всегда, всегда есть частица его. Всегда, всегда есть частица его. Всегда, всегда. Хорошо, и тогда мы плавно переходим к балтийскому этапу все-таки. Как Евгения решилась вновь? Я знаю, что Евгения не планировала участвовать в этом этапе. Ну, сейчас я понимаю, что, к счастью, у меня с моими московскими делами сложилось все так, что я смогла поехать на Балтику. Последний день крымского этапа я очень переживала по поводу того, что вот у меня в Москве намечено на август некоторое количество дел, и которые не пустят меня в Эстонию, в Финляндию или куда-то еще. Последние дни крымского этапа я поняла, что я не могу не пойти на Балтику. Выбрала себе интересный отрезок Таллин-Петербург, созвонилась с Олегом, с Артемом, сказала, что билеты. Я еду. И да, действительно, взяла билеты и поехала. Прилетела в Таллин, закупила нам одеяло. У нас там запоздали с памяти посылки. Да, привезла одеяло на лодку, пока мы шли до Таллина. Дело в том, что у нас инвалиды, которые участвуют, в это вкладываются, в том числе материально. Конечно, с инвалидов цена другая, но инвалиды платят. И Женя платила, и Анна Фомина, Сергей Унин и другие ребята, они вкладывались деньгами. Европейские инвалиды, только им про деньги говоришь, их вот слышно даже кипятком ошпарили. Вот для чего они привыкли все на халяву это делать. А у нас вот ребята вкладываются в это дело, хочется вот отметить. И трудом вкладываются, и деньгами. Конечно, для инвалидов у нас другая социальная цена. Но, тем не менее, вкладываться в общее интересное дело, которое действительно полезно, и ты себя сразу же считаешь причастным к этому. Вот на Балтике мы пошли одним коллективом, у нас активный участник Урсоздуха Володя Воскей Слепой, он в это же время справлялся 600 километров по сибирским рекам с ДЦПшниками. 3 раза в парусах духа участвовал, поэтому везет тому, кто везет. Это еще раз, этот принцип работает, да. Давайте о Балтике завершим все-таки. Какие были встречи наиболее значимые, события? Значит, мы прошли 1000 миль на катамаране Ловер по маршруту Рига, Таллин, Петербург, Хельсинки, Рига. Это крупно так. Там было гораздо больше портов, островов, 4 страны. Большая была презентация в питерской библиотеке слепых парусов духа, куда приезжали Татьяна Редина опять с Москвы, колясница приехала специально презентацию. Приехал рок-музыкант из Петрозаводска Владимир Рудак, тоже колясочник. Мы прибыли на яхте. В Хельсинки мы провели встречу с общественностью в Российском центре науки и культуры. В Таллине с местными организациями мы провели тоже небольшую, но такую значимую встречу. Почему? Потому что в этот раз очень много эстонцев откликнулось, и колясочники, и слепые организации. Было много встреч, обратной связи. Обратно мы вообще целую библиотеку везем. Книги про слепых на эстонцев. Много подарков, своих изделий эстонское общество слепых и отдельные люди нам передали. У нас на острове Саарема на палубе состоялся концерт. Приехал местный ансамбль народной песни, все в национальных костюмах, ансамбль слепых. Приехал еще местный колясочник, директор предприятия, хозяин предприятия, который сувениры делает со своими сотрудниками. И у нас были песни, танцы. И на следующий день мы по скайпу выступали на фестивале с борта Ловера в Монако. На фестивале «Дитя Вселенной», тоже посвященное детям инвалидам. А что это за фестиваль? Скажите подробнее. «Дитя Вселенной» — это фестиваль творчества, посвященный особым возможностям детей-инвалидов. Они организуют уже 10-й раз этот фестиваль. Второй раз в них делают Монако, в дни России Монако. Фильмы, творческие какие-то встречи, мастер-классы. Мы, соответственно, выступили со своей презентацией «Парусов духа» прямо с борта яхты. В общем, Балтийский этап завершился. В Риге мы его завершали встречи отчетом в доме Москвы. В воскресенье у нас групповой выход на яхте. Мы установили рекорд катамарана Ловер, скорее всего. Вышли 38 человек за Аугаву, это река, на которой стоит Рижский порт. Были и представители общества слепых, и инклюзивную школу, и правительство, Министерство благосостояния, журналисты были. И Тартас была, местные журналисты. Концерт опять был. У нас Анна Фомина, которая пошла с нами Питера, она же рок-музыкант, незрячий из группы Даниэль Дефо, она играла на гитаре и пела. По поводу книги, как с ней можно ознакомиться, с книгой «Смотри шире»? Ну, во-первых, она есть в Московской библиотеке для слепых. В электронном виде пока ее нет. Дело в том, что в электронном виде ее нет, и это альбом художественной фотографии с комментариями, и я думаю, что гораздо лучше с ней знакомиться, держа ее в руках. Автор вот Наташа Подунова, она так считает, она фотохудожник. Книга сделана на хорошей полиграфии, поэтому интернет не лучшее место для знакомства с этой книгой. Понятно. Ну что ж, в одном из интервью вы, Олег, такую кинули фразу, которая многих взбудоражила, что слепота – это дар. Кто хочет поспорить, могут пойти в русскую православную церковь, в другую церковь. Все, что нам дается, это все же дар. Есть вопрос, как мы к этому относимся. Если у тебя что-то случается в жизни, ты, или это полюбишь, или, или это будет всю жизнь мешать. Если ты это полюбишь, то тебе откроется богатство. Не сможешь полюбить, будешь спорить до потери пульса. Конечно. Какие здесь могут быть вопросы, если я не собиралась идти на второй этап и пошла? По-моему, тут никаких комментариев больше не нужно. То есть Олег делает счастливыми всех, кто с ним сталкивается. Не Олег, а мы все вместе делаем счастливыми. «Паруса духа» — это просто такой проект, где мы стараемся таких людей собирать. И нашли хороших латвийских моряков. Спасибо им большое, Улдис, во главе с Улдисом Межелесом. У нас в экипаже были интереснейшие люди, и здоровые, инвалиды с разных стран и городов. Да, но все же главный лидер. Да, стараемся держать себя и мир в тонусе. Ну что ж, давайте тогда и Олег, и вы, Евгения, пожелаете что-нибудь слушателям Радио Рансис? Ну и, конечно же, верить в свои силы. Вместо того, чтобы сидеть и думать, что вот я только мечтаю и ничего не могу, вставать, идти и делать. Спасибо, хорошие слова. Я желаю всем стараться быть полезными себе и миру. А Виктория, давайте напомним. У нас давайте напомним. Первая Виктория на Радио Рансис. Вопрос. Что такого интересного производят на фабрике слепых в городе Севастополе, крайне полезного для яхтинга, для кругосветного путешествия на яхте, для дальних экспедиций? Вещь бытовая, простая, но крайне полезная. Крайне полезная в море и в дальних экспедициях. Что такого производят? Для тех, кто угадает, для тех, кто пришлет письмо на электронную почту или бумажное письмо на Радио Рансис программу, мы обязательно пришлем призы. Это фирменные бейсболки с подписями участников парусов духа. Фирменные бейсболки крымского и балтийского этапов. Ну что ж, а я напоминаю наш электронный адрес. У программы «Зрячее сердце» с этого сезона появился свой электронный адрес. Он звучит так. pro_skmf@ransis.org. Итак, малыми буквами pro_skmf@ransis.org. По этому адресу вы можете направлять свои отзывы, предложения и, конечно же, главное, отвечать на вопрос викторины. Викторины, которую впервые нам организовал Олег Колпащиков. Угадываем эту самую вещь, редкую, которая производится в Севастополе, и получаем призы. Всего вам самого доброго! Всего доброго! Чайка снова сердце выше взметнется.